немцы, оборонявшиеся в течение 2 недель, до Секретевского прорыва, до соединения с основными силами Донской армии. Михаил Шолохов. Октябрь 1932 год, номер 7, страница 11. Значительная часть Верхнедонского казачества выступила против советской власти благодаря усиленной провокационно-подрывной деятельности кулаков и белогвардейцев, демагогическими речами о любви к родине, обманувших народные массы. Впоследствии писатель следующим словами характеризовал вожаков и деятелей контрреволюционного лагеря на Дону. Говорили о любви к родине и в годы гражданской войны. Говорили, в частности, и атаман Краснов, и прочие подобные ему политические пройдохи. Говорили и одновременно приглашали на Донскую землю немецких оккупантов и потом так называемых «союзников», англичан и французов. Говорили о любви к родине и одновременно торговали кровью казаков, обменивали ее на предметы вооружения для борьбы с советской властью, с русским народом. История проверяет людей на деле, а не на словах. История проверяет, в какой мере существует у человека любовь к родине, какая цена этой любви. Истинную любовь к отчизне кощунственно топтал Краснов и прочие продажные мерзавцы, вероломно обманывавшие трудящееся казачество и вовлекавшие его в гражданскую войну. Шолохов. Речь перед избирателями. Сборник «Мастера искусства. Депутаты Верховного Совета СССР. Москва. 1938 год. Страница 40-я». В письме к Горькому от 6 июня 1931 года из станицы Вешенской Шолохов указывал: «Восстание казаков на Верхнем Дону возникло в результате перегибов по отношению к казаку-середняку». Шолохов, как художник верной исторической правде, стремился последовательно до конца раскрыть в своем романе причины, приведшие к восстанию. Сложность замысла, отсутствие необходимых исторических материалов надолго задержали работу над третьей книгой романа. Писатель приступил к ней сразу же после окончания второй книги в 1928 году. Отрывок первой главы третьей книги под заголовком «Казачья война и мир» появился в ростовской газете «Молот» 28 декабря 1928 года. Отчасти задержка произошла в силу того, что одновременно с третьей книгой писатель работал над первой частью своего нового романа «Поднятая целина». Шолохов вновь и вновь возвращался к совершенно законченной, казалось бы, рукописи, улучшал ее и не торопился печатать. «Хочу поставить тебя в известность», — писал он 3 октября 1929 года, ростовскому литератору Бусыгину, что в этом году печатать в октябре «Тихий Дон» я не буду. Причина проста. Я не смогу дать продолжение, так как 7-я часть у меня не закончена и частично перерабатывается 6-я. Архив Института мировой литературы имени Горького. Весной 1931 года 3-я книга «Тихого Дона» была завершена и передана для публикации в журнал «Октябрь». Однако Шолохову вновь пришлось столкнуться с большими препятствиями. Некоторые работники журнала, не поняв основной идеи новой книги, требовали от писателя значительных сокращений. В письме к Горькому от 6 июня 1931 года Шолохов указывал: «В 6-й части я ввел ряд щелкоперов от советской власти. Парень из округа, приехавший разбирать конфискованную одежду, отчасти обиженный белыми луганец, комиссар 9-й армии Малкин, подлинно существовавший и проделывающий то, о чем я рассказал устами подводчика-старовера, члена Малкинской коллегии, тоже доподлинный тип, агитировавший за социализм столь оригинальным способом, для того, чтобы, противопоставив им Кошевого, что